Наверняка они расположены по порядку. Так, нужно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять. Попробуем пятый ключ. Тот вошел в замочную скважину, но не поворачивался. Лин Чун попробовала вновь. Руки стали скользкими от крови, что натекла из раны от кандалов. Пятый не подошел. Быть может, пятый в другом порядке. Но и этот тоже не повернулся. Делать нечего, пришлось пробовать каждый из них. Замок оказался большим и разболтанным, а потому сложно было определить, подошел ключ или же нет. Она старалась действовать быстро и точно. Со стороны входа послышался шум, а после вскрик. Лин Чун даже не оглянулась. Следующий ключ, еще один. Послышались мычание, глухие удары и смачные шлепки, с которыми острие копья у Юна вонзалось вплоть. Тактик сам разберется. Не отвлекайся. Соберись. Поддался седьмой ключ. От внезапного движения Лин Чун едва не споткнулась, но удержалась и потянула на себя скрипящую тяжелую дверь. Шум позади нее стал громче, раздавались лязг оружия и доспехов, крики и вопли стражников, затем влажные удары, заставившие их смолкнуть. Осторожно поднеся факел к себе ближе, Лин Чун скользнула в кромешную тьму камеры. Удушающий смрад затхлого воздуха и человеческих экскрементов накрыл ее. Факел едва освещал узкое пространство, открывая взору высокие скошенные стены, сходившиеся где-то над ее головой. По центру неподвижно стояла тонкая женщина, чьи руки безвольно повисли по бокам. Она не произнесла ни слова и даже не шелохнулась в ее сторону. «Ты Фаньжуй?» — напряглась Лин Чун. «Заклинательница Жинься, я есть она», — раздался в ответ хриплый голос. «Мы с другом проникли сюда, чтобы найти тебя. Идем с нами подальше от этого места». Фаньжуй подняла голову, ее блестящие черные глаза встретились с глазами Лин Чун. Вдвоем, в вопросе слышалась насмешка. «Проникнуть сюда проще легкого, но ты, считай, покойница. Если надеялась на помощь заклинательницы-алхимика, то, как видишь, я теперь не более чем немощный червяк. Червяк, со всех сторон окруженный паутиной. А пусть и было бы иначе, у меня все равно силенок не хватит изничтожить весь рой тараканов у ворот. Ты сделала неудачную ставку. Ты труп. Все двери открыты. Камни гунши не будут преградой, и мы сможем выбраться наружу», — возразила Лин Чун. «А что до солдат?» — она дернула завязки на своей одежде, ослабляя воротник. «Что, если бы у тебя в распоряжении оказалось самое мощное из алхимических веществ?» Фаньжуй вскинула голову. Она двинулась вперед, точно ведомая какой-то невидимой силой, протянула руки и прикоснулась к открытой коже Лин Чун, к татуировкам на ней. Тут по рисунку можно распознать начало Лин Чун, подняв факел и стараясь не отпрянуть от чужих рук. Золото, киноварь, арсенолит, устричные раковины, и еще 22 есть, я сейчас расскажу, без надобности. Я и сама их чувствую, как музыку. Вот же они поют, и она рассмеялась. Тогда быстро. Да, Фаньжуй резко вздохнула, губы ее изогнулись, что можно было принять за улыбку, будь на ее месте кто-нибудь другой. Имей в виду, будет больно. Она отпрянула внезапно и резко и опустила сжатые в кулаки ладони. Лин Чун закричала. Глава 23. Мир Лин Чун взорвался раскаленным до бела огнем, содравшим ее кожу, когда золото и киноварь, реальгар, яшма, семена кротона и прочие материалы, которые лекари старательно впечатали в ее плоть вместе с чернилами, теперь вырвались по зову заклинательницы. Лин Чун знала, что она кричала, что ее горло разрывалось, что ее тело дергалось, она махала руками, но боль и марево перед глазами поглотили все чувства. На какой-то миг, когда она начала падать, сознание охватила паника. Факел, нельзя дать ему коснуться камня гунши. Но тут ветер устремился к Фаньжуй, поднимая в воздух металлы, соли, лекарства, и пламя факела погасло прежде, чем тот успел коснуться пола рядом с Лин Чун. Над ней стояла Фаньжуй, она медленно поднимала руки все выше и выше, один в один памятник вернувшейся к жизни женщине. Хоть пламя и погасло, но все вокруг озаряло какое-то приглушенное сияние, исходившее прямо из воздуха, даже когда усиливающийся алхимический вихрь породил внутри себя свирепую тьму. Облако силы, опасности и свободы кружилась перед ней, окутала ее, а Фаньжуй переступила через ее распростертое тело и вышла из камеры. Вихрь следовал за ней, не коснувшись ни стен, ни двери, ни пола темницы. «Вставай, поднимайся». Мысли Лин Чун устремились к тому опасному месту внутри ее разума, энергии между мирами. Нет, нет, не здесь, не в этом капкане из камня гунши, где она ничего не сможет контролировать. Если ее сознание коснется камня, тот наверняка без остатка поглотит ее. Она резко вернулась назад, содрогаясь из-за того, что одна только простая мысль способна вызвать подобное. Нужно было двигаться. Уюн не бросит ее, но жрица ничего не стоило бросить обоих. Поднимайся. Она, твой единственный шанс. Не встанешь, тут и умрешь. Ну же. Такого удовольствия Гаоцу она не доставит. Линчун скрючившимися руками цеплялась за шероховатую известняковую поверхность пола, шатаясь туда-сюда, прежде чем ей удалось подсунуть их под себя и оттолкнуться. Ее промокшая, должно быть от собственной крови, одежда терлась о тело, и каждое прикосновение отдавалось новой вспышкой боли. Стена была очень близко. Она потянулась и вцепилась в нее кончиками пальцев, поднимая себя. Тело ее дрожало, а голова едва соображала после пережитого, но она хотя бы вновь могла контролировать мышцы. Она на силу пробралась через открытую дверь камеры. Тусклый, неясный свет, крики и звуки битвы подсказывали верное направление. Она двигалась даже быстрее, чем рассчитывала. Фань Жуй пока оставалась внутри, но теперь она находилась посреди входной камеры, а вокруг нее вздымался и кружился вихрь мелких частичек, образуя огромное смертоносное кольцо. На входе сражался Уюн, подсвеченный манящим дневным светом, свежие трупы взлетали все выше, забивая узкое пространство камеры. Один из стражников бросился было к двери, намереваясь запереть их в этой ловушке, но ему помешали трупы товарищей. Уюн легко метнул копье, будто маленький дротик, а после ловко выхватил меч и продолжил сражаться. За спиной убитого стражника появилось еще больше солдат. Фань Жуй, повернувшись лицом ко входу, прижала руки к груди и скрючила пальцы, точно собиралась пустить в ход кулаки. Воздух наполнился шумом, словно перед громовыми раскатами. Ураган нахватил ее, а шум перешел в гул, который ноющей болью отзывался в каждой косточке Линчун. Уюн с боевым кличем вскрыл горло еще одного солдата, он совсем не замечал стоявшую позади Фань Жуй, вокруг которой стремительно разрасталась ошеломительная сила. Линчун по-прежнему стояла, облокотившись на стену неподалеку от пятой двери. Она ни за что не успела бы, помочь. Она набрала в легкие побольше воздуха и закричала. Слова пронеслись сквозь потрескивающий воздух и шум кровопролития. «Мудрец, ложись!» И тут Фань Жуй вытянула перед собой руки. А Уюн, хвала небесам, всем богам и демонам, кто бы не услышал ее мольбу. Уюн услышал, и вовремя. Он упал не раздумывая и не оборачиваясь. Падение было лишено изящества, он просто рухнул, причем сильно, и покатился по полу. Солдат на входе с победным кличем поднял меч, намереваясь обрушить его на поверженного соперника. И Фань Жуй атаковала. Какой бы неизвестный алхимический вихрь она ни создала, он с нечеловеческой скоростью обрушился на вход огромным серым столбом, похожим на дым. Он разрывал людей на части. Их тела ударялись об одну стену, а оторванные конечности и скальпы о другую. Фань Жуй двигалась все дальше. Между ее напряженными раскрытыми ладонями по-прежнему клубился длинный стержень зловещей тьмы. Уюн на животе отполз в сторону, подскочил и встал рядом с ней. К ним, хромая, подоспела и Линчун. «Последуем за заклинательницей», — закричал тактик. Кричать пришлось, потому что зловещая сила Фань Жуй заглушала все звуки. «Драться можешь, если придется», — крикнула в ответ Линчун. Фань Жуй почти изящно скользила между сваленными в кучу телами, ставя стопы на одном уровне. Ее атака, как подметила Линчун, ни разу не задела ни один камень. Она была превосходна и также ужасающа. Линчун с Уюном продирались следом через учиненное ею побоище. Уюн подхватил копье и бросил его Линчун. Та поймала его, пусть и морщилась от каждого движения. «Небеса, даруйте мне еще немного сил». Она покрепче сжала древко копья, готовая пустить его в ход, но беспокоиться ей не было нужды. Фань Жуй добралась до конца туннеля, во внешний двор, окруженный высокими толстенными стенами. Этот многоуровневый двор немного раньше был полон вышколенных войск. Теперь лица солдат были обращены к ним, мечи их были обнажены, а в каждом взгляде, в каждом намерении отчетливо ощущалось желание убить их. Фань Жуй запрокинула голову и закричала, словно разъяренный хищник. Она вскинула руки в разные стороны, и после этого поднялся ураган. Кто-то из солдат попытался броситься в бой, кто-то решил сбежать, но никто из них не успел сделать и пары шагов, как чудовищный вихрь настиг их, разорвав доспехи и плоть, и вопли даже не успели слететь с их губ. На сторожевых башнях раздались крики, кто-то даже в отчаянии выпустил один арбалетный болт, прежде чем шипы зловещей металлической тьмы вылетели из вихря Фань-Жуй и устремились вверх. И лучники, и часовые вмиг пали замертво, пронзенные насквозь. Ясное небо над их головами затрещало в ответ, молнии разрезали синеву, окрасив ее в потусторонние цвета, которые мерцали и переливались над этим побоищем. Смертоносный, кровавый ветер Фань-Жуй крутился между небом и землей недовольными вихрями над резней, которую он учинил. Кроме него, никто и ничто не двигалось. Лин Чун покрепче сжала позаимствованное копье, глядя на поле битвы, только что превратившееся в свалку кусков плоти. Фань-Жуй, взмахнув руками, притянула бурлящее облако смерти к себе. Теперь оно казалось немного меньше. Она укутала себя его остатками, словно роскошным изящным покровом, и поглядела через плечо. «За мной», — сказала она и помчалась вперед. Для той, которая едва вырвалась из заточения в кромешной тьме каменного гроба, да и для любой женщины ее возраста, пусть даже она днями напролет не вылезала с тренировочной площадки, залитой солнцем, заклинательница двигалась удивительно быстро. Уверенными шагами она мчалась вверх по многоярусным кольцам, возвышавшимся над тюрьмой, прямиком к выпуклым стенам, которые держали это место в упрямой хватке. Ее огромное черное облако силы поддерживало ее сзади, а ноги едва касались земли, быть может и не касались вовсе. Лин Чун и Уюн карабкались следом, перепрыгивая через тела, преграждавшие им путь, подошвы их ботинок хлюпали от крови и сочащихся внутренностей. Зловещая сила в небе немного поутихла, но само оно все еще переливалось странными серо-золотыми и угрожающе зелеными цветами, которые так и шептали о приближающейся непогоде, тайфуне или ледяном граде размером с человеческий кулак. Они быстро добрались до стены, ее чернильный мрак приближался так, словно вознамерился оставить их в своей ловушке, а железные ворота стремительно наглухо затворились. От бешеного подъема Лин Чун едва могла сделать вдох. Отголоски недавней битвы и стремительного побега пронеслись сквозь нее, позволив энергии наполнить ее израненное тело и держать его готовым к новой схватке. Они были почти у ворот. Фань-Жуй подняла руки и прокричала: «Прыгай!» и ударила ладонями о землю. Все вмиг стало очевидным, чувство было совершенно дикое, немыслимое, невообразимое, но предельно ясное. Ни секунды не раздумывая, Лин Чун собрала все оставшиеся силы. Вместе с Уюном они вцепились друг в друга и прыгнули. Последний вихрь рукотворного урагана Фань-Жуй пронесся под ними. Вместе с заклинательницей они взметнулись высоко в воздух, точно кто-то выпустил их из арбалета. Проносящиеся порывы ветра трепали одежду, волосы, затрудняли дыхание, ноги их бесполезно болтались снизу. Лин Чун и Уюн повалились друг на друга в воздухе, лишенные всякого равновесия, поднятые в эти зловещие небеса стремительной колючей бури, которая могла занести их куда угодно. Паря высоко в воздухе, они обогнули стены и пролетели над лесной полосой, окружавшей эту темницу. Под ними в захватывающий дух миниатюре раскинулся город Бинлянь. Здания, деревья и улицы переплетались и были такими крошечными, выползали наружу из-под затянувших небеса туч обратно к ясному свету. Какие-то призрачные мгновения они были не более чем песчинками, парившими высоко в небесах, совершенно свободными от земных законов. А затем они начали падать. Вихрь, поднявший их, постепенно ослабевал, превращаясь в слабые завитки. Земля стремительно приближалась к ним, а поддерживающие их алхимические заклинания Фань-Жуй начали разрушаться, не оставляя после себя ни следов, ни остатков. Слишком быстро дорога приближалась прямо к ним, ее покрытие грозилось обрушиться на них огромной булавой. Инстинктивно, отчаянно Лин Чун задействовала все свои обширные навыки борьбы и падения, всю свою подготовку, которая позволяла ей без последствий столкнуться с землей. Пусть она и знала, что это было бесполезно и столкновение неизбежно. Она могла правильно падать с лошади, чтобы остаться невредимой, но не с неба. Однако в это мгновение ее разум вновь погрузился в пространство между мирами, в переплетение энергии нигде и везде, во врата, открытые Божьим зубом. В прошлые разы у нее не получалось это контролировать, но сейчас не было времени для сомнений. Когда до столкновения с землей оставались считанные секунды, Лин Чун потянулась к силе. Она отчетливо ощущала Уюна и Фань-Жуй, кувыркающихся в воздухе рядом, небо, землю, деревья, ветер и воздух, город внизу, в котором кипела жизнь, и сельские угодья, зелень которых простиралась во всех направлениях. «Сделай же что-нибудь, защити их». Лин Чун не тратила время на раздумья, ее давно укоренившиеся боевые рефлексы сработали быстрее, без причуд, без прикрас. Она просто видела, как они приземляются столь же легко, как после прыжков и ударов в пылу битвы. И это ее видение должно было изменить реальность, позволить приземлиться с полным контролем над падением, с грацией бабочки и ловкостью горного козла. Они упали сильнее, гораздо сильнее, чем она ожидала. Их приземление должно было быть не тяжелее птичьего пера, но вместо этого сила удара пробрала Линчун до самых коленей, щелкнув по каждому ее сухожилию и суставу. Она даже испугалась, что сломала их. Она завалилась вперед, выпустив из схватки Уюна. Ее локоть, плечо, бедро стукнулись об дорогу, она ударилась головой, но не отключилась, а отделалась лишь головокружением. Копье выпало из ее руки, ударившись о дорожную кладку. Какое-то время она не шевелилась. Двигаться сейчас было не самым мудрым решением. «Сестрица, ты как?» Лицо Уюна возникло перед ее глазами, шапки на нем не было, из раны на голове сочилась кровь. Пыль, синяки и драная форма вторили боли Линчун. Уюн протянул ей руку. Линчун схватилась за нее и поднялась. На ее собственной одежде проступили багровые пятна. А там, где кожа была содрана и виднелись ссадины, прилипла грязь. Несмотря на все это, ее охватила легкость, хрупкое чувство выполненного долга. «Я сделала это. Сделала ведь. Пусть некрасиво и совсем не изящно, но она спасла их». Она вновь была погрузилась в состояние медитации, но оно уступило место боевой концентрации. Она повисла на руке Уюна. Фаньжуй неподалеку от нее вскочила на ноги, точно ребенок, свалившийся во время игры. «Моя вина», — сказала она Линчун и рассмеялась. Смех ее был чересчур долгим и весьма заразительным. Однако Линчун и Уюн ее веселье не разделяли. Хромая, Линчун подошла к своему оружию. Она слабо сжала его, пальцы отказывались слушаться. «Стражники скоро будут здесь», — напомнил Уюн. «Нужно сматываться. Идем с нами, заклинательница». Фаньжуй кивнула и вдруг неожиданно повернулась, но не к городским стенам или воротам, ведущим во внешний город. Вместо этого она побежала обратно вглубь города, прямиком в сторону центрального района. «Постой!» – закричал Уюн, замешкавшись на миг, прежде чем броситься в погоню. По-видимому, даже их предусмотрительный тактик был поражен. «Не туда!» Линчун отстала на мгновение, боль отдавалась в ее ступнях и коленях при каждом резком шаге. Они справились с самой трудной частью, вызволили одного из мятежников Цайцзина. И если что-то пойдет не так, благодаря своим длинным ногам Уюн сумел нагнать заклинательницу и, спотыкаясь, преградил ей дорогу. «Постой же, эта дорога ведет обратно в центральный район. Ты же не хочешь, без тебя разберусь, чего и когда я хочу. Дороги ведут туда, куда мне надо. Дай пройти». Уюн исхитрился и оказался прямо перед ней. «Заклинательница, в конце этой дороги лишь повторный арест и смерть, а мы можем вывести тебя из города. Мы к тебе с предложением пришли, отвага, богатство и месть Цайцзину, которую ты так жаждешь. Отстань», — рявкнула Фаньжуй. «Месть, ха, моя месть свершится сегодня. Пусти меня, месть будет напрасной, если ты потерпишь неудачу. Вернешься сейчас, и стража схватит тебя. А если пойдешь с нами в Линшаньба, то клянусь, мы вместе выступим против Цайцзина, твоя месть станет лишь слаще благодаря победе. Этому не бывать, пока я не убью его. Теперь я свободна, и мы оба сможем это сделать. Пусти меня». Уюн перехватил ее запястье, пытаясь удержать. «Тише, спокойно. Ты ведь сейчас не про Цайцзина, верно? О ком речь? Ну же, заклинательница, прошу тебя». О чем бы там ни догадывался Уюн, Линчун понятия не имела, о чем шла речь. Но их тактик не просто так носил свое прозвище. «Мой ненаглядный». Фаньжуй внезапно остановилась, лицо ее исказилось печалью. «В нем всегда было больше радости, чем во мне. Разве могла бы я его убить?» Советник сказал, что если кто-то из нас, с нами все будет хорошо. Мы сговорились, что, словно бабочки влюбленные 32, бабочки влюбленные, отсылка к легенде об обреченных влюбленных Лян Шэньбэй и Чжу Интэй, своего рода китайских Ромео и Джульетте, сможем быть вместе в следующей жизни. «Ты про мужа?» – спросил Уюн, судя по всему, распознав в ее словах отсылку к знаменитой легенде. «Ты с мужем вы собирались покончить с собой, чтобы уничтожить оружие Цайцзина», — догадалась Линчун. «Уничтожить его до того, как тот сумеет пустить его в ход, и его самого прикончить», — захохотала Фаньжуй. «Он ведь так много знает, советник этот, саботаж и убийство, прекрасная смерть, мы договорились, через рабочие записи друг с другом общались. Я сказала ему, что так верно будет, спрятать, скрывать это, продолжать стараться ради нас обоих, пока все не закончится. Смерть – это хорошо, а жизнь куда лучше. Все произойдет сегодня, сейчас. Мне нужно торопиться. Она стала вырываться из схватки у Юна, на сей раз с яростью дикой кошки. Подожди, да стой же ты, заклинательница. Начал было у Юн, захрипев, когда его настиг один из слепых ударов Фаньжуй. У нас та же цель, этого мы и добиваемся. Позволь нам помочь. Фаньжуй остановилась. Она впервые встретилась взглядом с Уюном. «Помощь, говоришь?» – спросила она. «Вот как, вы героями заделались, некоторые так и считают», – пробурчал Линчун. «Тактик, на пару слов». Стоило Фаньжуй успокоиться, Уюн позволил Линчун оттащить его в сторону от заклинательницы. «Что такое, сестрица Линь? У нас не выйдет, правда была горькой на вкус, но на войне необходимо трезво оценивать свои шансы. Вся стража сейчас на ушах стоит, мы и так много времени потеряли. Потерпим поражение в Бянлине, и у Линшиньба не будет никаких шансов. А что если мы сумеем выкрасть или уничтожить оружие Цай Цзина?» Глаза у Юна сузились. «Тогда мы защитим Линшиньба не только от предстоящей битвы, но и от любой другой. Идти в центральный район равносильно самоубийству», – парировал Линчун. «Нужно скорее вернуться во внешний город, причем прямо сейчас. Учись рисковать, сестрица Линь», – небрежно ответил Уюн и повернулся к Фаньжуй. «Заклинательница, мы поможем тебе уничтожить оружие, а после тебя с мужем заберем с собой. Показывай дорогу». «Ой-ой, быстрее». Линчун тоже услышала крики и топот целой толпы солдат в доспехах. Они заполонят весь внутренний город в считанные минуты. Уюн с Фаньжуй величественно развернулись, прежде чем броситься в самое сердце врага. Линчун не оставалось ничего иного, кроме как отправиться вслед за ними. Цай Цзин сидел во главе длинного стола в зале Белого Тигра, сцепив перед собой пальцы, никоим образом не выдавая глубокого раздражения, своего глубокого личного раздражения. Император, пусть сияет его слава на века, нынче отсутствовал, поручив дела советникам. Это значило, что Цай Цзин был вынужден терпеть присутствие двух остальных советников. Второй советник обожал демонстрировать свой политический вес, просто чтобы показать, чьё-то он может, особенно когда выступал против Цай Цзина. К сожалению, имперская стража формально находилась в его подчинении. Он также привел военного министра, который всем демонстрировал свой божий зуб, висевший, как медальон, на шее, как есть чучело, впрочем, коим тот и являлся. К несчастью, глупцом министра Дуаня назвать было нельзя, увы, тогда было бы куда проще, но он проявил дерзость, отказавшись в прошлом примкнуть к Цай Цзину. Кроме того, он обладал своеобразным эгоистичным представлением о собственной правоте, а потому частенько вставал на пути у других людей, словно ребенок, обожающий ябедничать на других. Рядом с военным министром держались три его генерала, что, как показалось Цай Цзину, было откровенной демонстрацией власти. Генералы будут делать то, что им велят, будут исполнять приказы своих начальников. Ни один генерал, преданный государю, не станет противиться приказу выступить против разбойников. Их собрание завершалось ползучей тварью по имени командующий Гао Цу, который, как и всегда, склонен был перегибать палку. Его присутствие еще больше раздражало, поскольку он решительно и во всеуслышание поддерживал Цай Цзина в этом вопросе. Пусть Гао Цу и представлял пользу как фаворит императора, но вот здесь, перед другими советниками, не только Цай Цзин относился к нему с отвращением. Разумеется, признать этого вслух никто не смел, только не перед Гао Цу, любимцем императора, долгих лет жизни ему. Нет, остальные советники действовали куда более тонко. В данный момент они отказывались предоставить Цай Цзину войска. «Чепуха», — выплюнул второй советник, даже не потрудившись сдержать свой норов. Его жиденькая черная бородка дергалась в такт его словам. «Вы собрались взять 10 тысяч солдат и погнать их по сельским болотам? И ради чего? Разбойники точно блохи. Раздавишь одного, набежит еще сотня. Чума, не спорю, но не стоит того, чтобы истощать ресурсы. Он вел себя так лишь потому, что Цай Цзин действовал в обход него. Просчет с его стороны, если подумать. Верно, Чума», — спокойно ответил Цай Цзин. «Преклоняюсь перед вашей дальновидностью, вы дали им меткое определение. Если мы не выбьем почву у них из-под ног и не вырежем их под корень, то эта чума распространится по всей империи, разлагая ее изнутри. Вы все твердите о северных вторженцах, Третий советник выбрал деликатную и сомнительную тактику, потирая массивную челюсть. «Ваше рвение впечатляет, господин советник, но вынужден признать, что не все из нас так охочи до конфликтов, советник Цай. Когда над севером нависла такая тень, такая угроза, я сказал бы, что вы предлагаете послать тьму войск решать внутригосударственные дела». Цай Цзин на силу сдержался от скрежетания зубами. «Ах, разумеется, дело внутригосударственное, я уже неоднократно сообщал об этом вашим превосходительствам, поэтому и находится исключительно в моей компетенции, господа». «Ха!» Второй советник стукнул рукой по столу. «Прошу прощения, достопочтимый советник, но все, что касается имперской стражи, не может входить исключительно в вашу компетенцию. Могу выделить вам 500 солдат, и то считайте это щедрым одолжением». 500, мрачно ответил Цай Цзин. «Вы значительно недооцениваете местность, в которой расположен их оплот. При удачном стечении обстоятельств и один человек сумеет сдержать 500 воинов на болотах, и 10 тысяч может оказаться недостаточно. Против горстки разбойников с речных заводей», усмехнулся второй советник. «Ваши слова оскорбляют нашу военную мощь, советник. Мои люди прекрасно обучены», встрял в разговор военный министр с невозмутимостью, которая раздражала Цай Цзина посильнее несдержанности его начальника. «Они преодолеют любую местность и принесут победу. Вот только стоит ли подобная победа таких затрат? Человек, обучавший ваших людей, нынче воспитывает войска на горе Линшеньба», съязвил в ответ Цай Цзин. «На пару с одним из ваших командиров. Осмелюсь напомнить вам, уважаемые, что 1000 солдат были полностью уничтожены этими разбойниками в деревушке Дунцицун в провинции Цзи. Предсказатели подтвердили, что нынче в тех краях царит зло. Какими бы темными силами они ни владели, ходят слухи, что знати судьи, которые противостоят Линшиньба на свой страх и риск, содрогаются от одного их имени. Всего лишь раздутые слухи», засмеялся второй советник. «Половину империи держит в страхе кучка женщин, что за нелепость». Цай Цзин прекрасно умел себя контролировать, и тот факт, что он не кинулся душить коллегу прямо посреди собрания, отлично это подтверждал. «Разумеется, Гао Цу, как всегда, подлил масла в огонь. Господа, господа», вкратчиво начал командующий, «речь не только о благе империи, вы вспомните, как эти шлюшки оскорбили меня и лично нашего достопочтенного советника. Разве можно оставлять такое безнаказанным, ведь подобное сочтут за слабость, не так ли?» Цай Цзин пожелал, чтобы земля поглотила его вместе с этим позором. Остальные лишь отвели глаза, воздерживаясь от ответа. Разумеется, они были в курсе, насколько был оскорблен Цай Цзин, и, не спеша отомстить, нарушили правила приличия. Размахивать же этим, точно флагом, было верхом дурного тона, о чем командующему Гао полагалось бы знать. «В спорах нет нужды», продолжал любимый командующий императора с грубой рассеянностью человека, которому ничего не стоит закинуть ноги на обеденный стол. «Если мы доложим об этом государю, то получим его окончательное решение. Он точно захочет избавиться от этих тварей, и лучше всего будет сделать это одним стремительным ударом». Он стукнул кулаком по ладони. Все остальные молчали. Император уже поручил этот вопрос своим советникам, чтобы его не беспокоили более по этому поводу. Если Гао Цу решит доложить об этом сыну неба, то испытывать на себе все политические последствия будет вовсе не Гао Цу. К счастью, остальные советники хотели этого не больше Цай Цзина, что оставляло ему еще одну лазейку. И прежде чем он сумел уцепиться за нее, из передней части зала послышались шум и крики. Цай Цзин раздраженно оглянулся. Гонец вошел внутрь и отвесил глубокий поклон, почти сложившись пополам, словно зная, что его слова могут стоить ему жизни. «Кто посмел?» — рявкнул второй советник, и гонец вздрогнул. «Это собрание нельзя прерывать. В чем дело?» — спросил Цай Цзин. «Говори. Прошу простить меня, ваше превосходительство», — мужчина докладывал, склонившись в бесконечном почтении. «В яме произошел инцидент. Сбежал заключенный. Министр Дуань, к его чести, отреагировал быстрее всех. Он вскочил с места и бросился к дверям. Командующий, за мной, живо». Томное выражение лица Гао Цу сменилось чистым потрясением от того, что его призвали к реальным действиям, и он кинулся вдогонку. Цай Цзин и остальные тоже начали подниматься, правда, большинство из них были парализованы известием и в замешательстве не смогли сдвинуться с места, включая самого Цай Цзина. «Яма, яма, Не может этого быть. Невозможно. Он потратил драгоценные секунды, отказываясь поверить в то, в правдивости чего не сомневался. А после, коря себя за задержку, и сам поспешил в переднюю часть зала, не обращая внимания на коллег, что по рыбьей поразевали рты. Двери были распахнуты настежь, когда министр Дуань выбегал, и было видно, как они с Гао Цу выхватывают оружие и мчатся вниз по ступенькам на улице, где развернулся настоящий хаос. Генералы, которые формально не входили в командный состав Бяньлинского гарнизона и поначалу замешкались в раздумьях, стоит ли им встревать, пронеслись мимо Цай Цзина, оставив в зале только двух советников, колебавшихся и дрожащих от страха. Цай Цзин потянулся и схватил гонца за многослойный воротник его формы, который узник. «Сам же знаешь, кто это, который сбежал. Отвечай, от этого жизнь твоя зависит». У мужчины зубы стучали от страха. «Я не-не-не, простите меня, господин советник, не могу знать. Все охранники ямы убиты, все до единого. Никто не может ответить, что случилось. Эта женщина, не знаю, клянусь вам. Прошу вас, господин советник, я могу тотчас же все выяснить». Цай Цзин оттолкнул его. Гонец съежился, упал на колени и распластался перед каменной лестницей, но Цай Цзин уже и думать забыл о нем. Он быстро вышел и направился прямиком вниз по улице, ускоряя шаг из-за срочности дела. Он даже не потрудился забрать у стражников свои кинжалы, а флаконы с ядом в рукавах он никогда не считал за оружие, потому что они всегда находились при нем. Ему хотелось как можно скорее добраться до здания, которое он выделил под исследование, до сердца проекта, за который он столь упрямо боролся и который, как он верил, однажды спасет их великую Сун. Если заклинательница сбежала, точнее, он лишь предполагал, что она сбежала. Наименьшим ущербом было бы, если бы ее убил один из стражников, что маловероятно. Чуть большим ущербом стал бы ее побег из города. Но вот если бы она прорвалась обратно в поисках своего мужа, если бы они вдвоем воспользовались этим шансом, чтобы безжалостно уничтожить исследование, которое Цай Цзин так скрупулезно, так превосходно курировал, такого исхода он допустить не мог. Заклинательницу нужно было остановить. Уюн утянул Лин Чун и Фань Жуй в щель между зданиями, когда мимо пронесся целый взвод солдат, полностью обмундированных и с мечами наперевес. Лин Чун глубоко вдохнула и попыталась сосредоточиться, чтобы понять, сумеет ли она почувствовать стражников, как ей все чаще удавалось во время тренировок с Чао Гай. Но она на ногах едва держалась, цепляясь за копье так, что ни о каком применении особых навыков не могло быть и речи. По крайней мере, она все еще могла сражаться. Пока она могла стоять, она могла сражаться. Не то чтобы это их спасло. «Ничего у нас не выйдет», она всем весом прислонилась к стене, разглядывая щели на каменной кладке. На перекрестке, с которого они только что сбежали, появилось еще больше стражников. «Нужно возвращаться. Быть может, мы уже в ловушке». Уюн положил руку ей на плечо. «Сестрица Линь, если ты совсем выдохлась, то можешь идти назад, уверяю. Ничего постыдного в том не будет». Линь Чун отмахнулась от него. «Разумеется, будет». Они втроем, объединив усилия, мчались к почти неизбежному забвению, которое без нее грозило стать абсолютным. Разве могла она вернуться на гору и сообщить остальным, что потеряла не только главного стратега Лин Шэньба, но и их единственную надежду защититься от Цай Цзина, упустила главную цель их задачи в Бяньлине? Это было немыслимо, и Уюн об этом знал. «Мои возражения ты знаешь», — холодно отрезала Лин Чун. «Нужно план составить. План, позволяющие избежать гибели из-за численного превосходства противника. Три человека, ворвавшиеся во внутренний город, против стражи в полной боевой готовности. Это безрассудство, а не стратегия». «Насколько хороши твои навыки совершенствующегося?» — спросил Уюн. «Не особо пока. Они то приходят, то уходят». Стыдно было в этом признаваться. «Какой прок от таких талантов, если ими нельзя воспользоваться?» Уюн обратился к Фань Жуй. «Насколько хорошо ты сможешь нас упрятать?» «Упрятать легко», — хихикнула жрица. «Здесь пыль кругом. Найди мы аптекаря, чтобы у тебя было нечто большее, чем пыль», — посетовал тактик. «Вместе с тем, что сумеешь найти на улицах, насколько ты хороша в обращении с материалами». Фань Жуй сжала кулаки. «Я кричу, пыль слушается. Она меня слышит». Уюн подхватил Лин Чун за локоть. «Раз дальность действия ее навыков ограничена расстоянием, на котором слышен крик, надолго такое укрытие не сгодится. Любое облако, что скроет нас, лишь привлечет стражу, и те окружат его. Нам пришлось бы упрятать весь внутренний город, чтобы вырваться. И бросаться в бой тоже не выход. Мечи и копья проткнут через считанные мгновения. Пусть бы они и прихватили с собой на тот свет в 10 раз больше стражников, едва ли это можно будет назвать победой. Ты наверняка разделиться предложишь. Неплохо, отвлечем их. Я займусь этим. Уюн взметнул брови вверх. А тебе, я смотрю, не терпится на меч броситься, сестрица Линь. Предпочитаю обходиться без мучеников. И что ты предлагаешь? Тактик перевел взгляд с одной на другую, а после глянул через плечо Линчу на улицу. Верно, отвлечем их, но обойдемся без приманки. Спустя мгновение пыли с трещинок на камнях начала кружиться тонкими вихрями. Поначалу этого и вовсе никто не заметил, гражданские старались не попадаться на глаза все прибывающим стражникам, прячась за стенами и дверями, а солдаты сапогами и так поднимали порядочно пыли, потому и не почуяли неладное, но лишь поначалу, до тех пор, пока это не стало явным. Пыль поднималась, достигла уровня колен, устремляясь все выше. Некоторые из стражников начали спотыкаться, другие отмахивались от разрастающегося облака, точно могли отогнать его от себя. Испуганные крики раздались, как только они попытались выяснить, что происходит. Либо не все из них знали, что среди беглецов была заклинательница Жинься, либо им требовалось больше времени, чтобы увязать одно с другим. Больше, чем Линчун ожидала. Пыль поднималась все выше, становилась все гуще, пока солдаты не начали задыхаться и впадать в панику, и лишь когда она поглотила их с головой, и они, запинаясь, побежали, крики стали громче. «Это заклинательница! Найти ее!» «Ладно», — пробормотал Уюн, из переулка наблюдая за происходящим. «Теперь отправь их прочь». Фань Жуй что-то забормотала и покрутила руками перед собой. Ее пальцы так сильно вытянулись прямо, что чуть не подогнулись сами по себе. Огромная пылевая буря пронеслась по улице, набирая всеплешую скорость. Когда она настигла стражников и пронеслась сквозь них, те, будучи дезориентированными, начали метаться в разные стороны. И вновь им потребовалось больше времени, чем ожидала Линчун, чтобы прийти к очевидному выводу. Наконец раздался боевой клич. Она где-то в этой пыли скрывается. Найти ее, живо. Приказы разносились по улицам, и стражники перегруппировались и сосредоточили все внимание на облаке. В самом деле, дисциплина им не доставала. «Идем», — скомандовал Уюн. «Только осторожно. Сейчас». Они выскользнули из укрытия и помчались вниз по улице, оставляя рыщущих стражников позади. «Куда теперь?» — прошептала Линчун. Его сердце в здании, бормотала Фань Жуй. «Мой ненаглядный, потрясающий небеса, он там будет, дорогой мой». Она повернулась и побежала вперед, не убедившись, идут ли ее спутники следом. Линчун с Уюном не отставали ни на шаг, с оружием наготове, высматривая опасность. Они миновали три улицы центрального района, прежде чем свернули за очередной угол и столкнулись с целым взводом стражников. Солдаты слегка оступились, прекратив стремительное шествие, но их потрясение продлилось недолго. Они кинулись окружать Линчун и ее соратников, заключая их в смертельную клетку из мечей и копий и отрезая пути к отступлению. Во главе их находился военный министр собственной персоной, плащ развивался за его спиной, а в руке он сжимал божий зуб, висевший на шее. Линчун едва ли обратила на него внимание, поскольку подле него с обнаженным клинком наперевес, сверкающим сталью, в припрыжку шагал разодетый в расшитый мундир Гао Цу. Глава 24. Поначалу Уюн и предположить не мог, что они могут проиграть. При них было два отличных бойца, пусть сестрицу Линь малость потрепали, да еще и заклинательница Жинься в придачу, которая только что погубила куда больше солдат, чем требовалось, учинив достойное поклонение кровопролитие. Уюн был приятно впечатлен. Пусть Фань Жуй израсходовала все летучие вещества, которые они прихватили с собой, но у них все еще должен быть шанс. Пока Уюн не узнал человека, стоявшего во главе выступивших против них стражников, военный министр. Он не знал его достаточно хорошо, чтобы признать с первого взгляда, но почти сразу понял, кто перед ними стоит и что он сжимает в левой руке. Сановник славился тем, что в его распоряжении имелся такой артефакт. Он был куда слабее собратьев, но даже слабейший божий зуб уподоблялся наименее кровожадному тигру. И тому и другому ничего не стоило сожрать обычного человека. Оставалось два выхода: бежать или сражаться. Если бы они побежали, то получили бы копья в спины. Прежде чем Уюн успел пошевелиться, Фань Жуй запрокинула голову и завизжала в небо, а после выставила вперед руки. Со всех сторон поднялась пыльная буря и устремилась прямиком на солдат. Министр Дуань не выпускал из левой руки божий зуб. В другой он сжимал меч. Он выставил вперед и кулак, и клинок, словно пытаясь отогнать демона. Позади него поднялся ветер, трепля рукава и полы его формы и развивая волосы вокруг сурового лица. Ветер столкнулся с пылью, и атака Фаньжуй разлетелась во все стороны, не увенчавшись успехом. Прежде чем он пришел в себя, Уюн бросился вперед с мечом, чтобы застать его врасплох. Его затея провалилась, причем с треском, когда Уюн был еще на полпути. Министр Дуань развернулся и, оседлав ветер, полетел навстречу атаке. Меч идеально повторял его движение, а плащ, точно крылья, колыхался за спиной. Уюн попытался развернуться и нанести удар цепью под углом, но меч министра отразил его попытку, как детскую цепочку. Уюн изогнулся, чтобы вернуть себе преимущество, но слишком медленно. Нога министра взметнулась вверх с такой скоростью, что это движение напомнило выстрелившую в воздух струю воды, видимую, но неудержимую. От удара перед глазами Уюна возникли красочные вспышки. Он перевернулся в воздухе, после чего столкнулся с землей, получив чувствительные ушибы. Вокруг лежали пыль да камни. Держать меч в руке было трудно. Уюн попробовал подняться, но закашлялся, и его вырвало кровью на каменную кладку дороги. Над головой мелькнула тень, и Уюн перекатился и замахнулся, намереваясь отразить смертельный удар. Его меч встретился с воздухом, плащ прошелестел сбоку. Уюн собрал все силы, что у него остались, и подпрыгнул, развернув ноги в нужном направлении, лишь слегка запнувшись, чтобы поглядеть, куда делся министр. Но другие солдаты не дали ему этого сделать, приблизившись к нему, сталь их клинков ощерилась множеством смертоносных шипов. Уюн отразил одну атаку как раз вовремя, но сзади последовали другие, не оставляя путей для отступления. Клинок за клинком, они все наступали и наступали, загоняя его в угол, чтобы придавить и убить. Уюн оттолкнулся от земли и подпрыгнул высоко, так высоко, что на мгновение перелетел через мелькающие внизу лезвия мечей. Он отбил ногой древко копья, что взметнулось в воздух в опасной близости от него, и этого краткого мига невесомости на вершине прыжка было достаточно, чтобы взглянуть поверх их голов. Волосы и окровавленная одежда сестрицы Линь растрепались, она повалила командующего на землю, меч его полетел в сторону. В глазах его застыл ужас, когда она отвела копье назад, точно стрелу, которая должна была положить конец его жизни. Военный министр врезался в нее сбоку, закрутив их обоих в круговороте тела и оружия и впечатав в стену ближайшего здания. От удара дерево треснуло, и несколько черепичных плиток рухнуло с крыши. Увидеть больше у Уюна не хватило времени. Он вернулся в пыл сражения, которое перешло в сплошной яростный шторм. Последовали удары, слишком жесткие и быстрые, чтобы думать о чем-то другом. Уюн отбил 8 ударов, 12-16. Очередная атака удалась, удар пришелся сначала по спине, а затем в плечо. К нему подошли сзади и взяли в захват при помощи древка копья, дернув его самого назад с такой силой, что ему выбило воздух из легких. Уюн попытался вывернуться из ловушки, но потерял опору под ногами. Его схватили, противников было слишком много. Они заломили руки Уюну сзади, а лезвия клинков в мгновение ока оказались близко и задели нежную кожу на шее и подбородке. Уюн запрокинул голову, пальцы его разжались на рукояти меча, клинок с лязгом упал на камни. Шум боя стих, и послышался голос министра Дуаня, перекрывающий все остальные крики. «Не убивать, взять их живыми. Они должны предстать перед государем. Государем, думай, ну же, соображай быстрее, надо вернуться на гору, я не допущу провала». Неужели это и был провал? Нет, нельзя так думать. Выход есть всегда. Ты всю жизнь прожил, не допуская иного варианта. Стражники грубо потащили Уюна к краю улицы. Его прижали к стене здания, зафиксировав руки и ноги, но все же Уюн сумел изогнуться, чтобы оценить обстановку. Еще несколько стражников крепко держали оглушенную Фаньжуй. Один, стоя у нее за спиной, зажимал ей рот рукой в перчатке. Она бешено вращала глазами. А справа от Уюна, куда больше солдат окружили Линчун, бывший наставник по боевым искусствам, все еще сражалась, теперь уже без оружия. По лицу ее текла кровь, волосы липли к шее. Каждый раз, стоило солдатам схватить ее ногу или руку, как она вырывала другую и наносила жестокие удары по черепу, паху или руке противника, смотря что оказывалось ближе. Но все было кончено. Бронящимся, на чем свет стоит, стражникам все же удалось пленить ее и прижать к стене неподалеку от Уюна. Мужчина в мундире командующего неторопливо прошествовал к ним, тонким платком утирая кровь с лица и шеи. Он повернулся и сплюнул кровавую слюну на дорогу. Как минимум один зуб вылетел вместе со сгустком. Уюн скривился. Острый профиль командующего оказался рядом с лицом Лин Чун. Тот вперился в ее безумные глаза. Лин Чун рывком предприняла еще одну попытку освободиться, почти удачную. У нее получилось вырубить одного стражника, прежде чем ее вновь скрутили. Бывший наставник по боевым искусствам Лин Чун, промурлыкал командующий, изменница родины, скрывающаяся от правосудия. Я с превеликим удовольствием понаблюдаю за твоей казнью, быть может, даже лично ее проведу. Меча или топора будет вполне достаточно для твоей собачьей башки. Ты всего-навсего выскочка из крестьян, как-никак. Он протянул руку и практически с нежностью провел пальцами по ее шее. И тут Лин Чун резко дернулась, ударив лбом командующего прямо в лицо. Тот отшатнулся, страшно бронясь, немедленно развернулся и неистово ударил ее по лицу, а после выхватил меч одного из своих людей и ударил рукоятью по ее голове, и снова, а потом снова. «Как посмело!» – визжал он, брызжа слюной на солдат, каждое слово сопровождалось все новым и новым ударом. «Как посмело! Как посмело! Сопливая тварь!» Уюн боролся со стражниками, пинаясь и крича, но как ни пытался, не сумел прорваться сквозь них. Остановил командующего министр Дуань, схватив того за руку. «Спокойно, командующий Гао, изменники свое получат. Спокойнее». Голову Лин Чун прижали к стене, лицо ее превратилось в сплошное кровавое месиво. «Значит, вот кем был этот командующий. Гао Цу, тот самый командующий, который так запросто уничтожил жизни Лин Чун и Ян Чжи. Поистине превосходное олицетворение всей гнили, какая только может быть в человеке и империи». Уюн мысленно внес его в список людей, от которых нужно избавиться, во благо государства и его народа. Военный министр отпустил Гао Цу, и тот больше не подходил к Лин Чун, лишь насмехался над ней на расстоянии, утирая кровь с лица рукавом. Свой платок он, похоже, умудрился потерять. Лин Чун повисла в руках стражников, не способная более его спровоцировать. Взгляд министра Дуаня прошелся по остальным. «Это ты заклинательница, верно?» – спросил он Фань Жуй. «Та, что работает на достопочтенного императорского советника Цай Цзина над его, небольшим проектом. Руки и лицо держите покрепче», – приказал он подчиненным. «Бросить их в яму», – прошипел Гао Цу. «Всех их в яму. Завтра же их публично казним». Уюн быстро смекнул, что скрывается за задумчивой позой министра, и выкрикнул. «Ну, так вперед, чего ждете?» Министр Дуань повернулся и принялся изучать Уюна с вниманием человека, который трижды подумает, прежде чем приступит к действиям. «Смотрю, тебе не терпится за решеткой оказаться, солдат. Командующий Гао, думаю, не помешало бы выяснить, как эти преступники сумели так тщательно организовать побег, а уж потом и запереть их можно, что скажете?» Он не стал ждать ответа, а обратился к мужчине справа от себя. «Принесите мне последние вести из ямы. Разузнайте, что им известно об этом опрометчивом побеге из темницы». Тот с почтением поклонился и побежал выполнять приказ. Министр Дуань все еще внимательно их изучал, а Гао Цу принялся активнее оттирать лицо от крови, изрыгая проклятие. Исход предстоящих событий, каким бы он ни был, явно зависел от министра, а не от командующего. Если бы Уюну удалось чуть-чуть поправить положение дел, он давно умел читать людей, и этот министр представился ему рассудительным, умным, с ясной головой и незыблемой преданностью долгу. Он был одним из той редкой породы чиновников, которыми Великая Сун могла гордиться, и его ум можно было бы использовать в их интересах. «Что угодно делайте», — подначивал Уюн, нарочно возвращая себе акцент, характерный для более привилегированного сословия. «Мы лишь станем мучениками. Вам ни за что не остановить это». Министр нахмурил сильнее брови и шагнул вперед. «Что не остановить, солдат?» Но Уюн деланно замолчал, поджал губы и надменно вздернул нос. «Не переигрывай. Он должен думать, что сам догадался. Его спектакль висел на волоске. Вы сбежали непонятно как, а после вернулись обратно в центральный район», — медленно чеканил министр, собирая воедино факты и складывая их, точно кусочки головоломки, на которые другие, судя по всему, не обратили внимания. «О, да, его ум оправдал надежды Уюна. Нам также неизвестно, были ли у вас сообщники, которые использовали вас как отвлекающий маневр. Как знать, быть может, вы покушались на жизнь самого государя, долгих лет жизни ему». Гаоцу возмущенно уставился на своего начальника. Тот еще профан, явно не привык к тому, что ему отказывают в немедленном удовлетворении. Но министр Дуань вперил взгляд в Уюна, не выпуская из руки Божий зуб. Уюн спокойно ответил на его взгляд. «Он хочет задержать нас, угрожая силой Божьего зуба. Что ж, прекрасно. Видимо, решил, что у нас еще какие-то карты в рукаве. В данном деле важно исключить ошибки», — заключил сановник. «Этих заключенных я из виду не выпущу, пока мое начальство не решит, как с ними поступить. Мне нужно обсудить это с советниками». Он повернулся к подчиненным. «Связать пленников и быть начеку. Тут и другие могут прятаться». Стражники толкнули Уюна вперед и затянули веревки так туго, что они впились в кожу, жгучей болью отдаваясь в каждом суставе. Уюн подавил все эмоции. «Хорошо, отлично, теперь остался последний ход. Я и так могу сказать, чего захочет государь». Гаоцу снова сплюнул кровь на дорогу. На сей раз в его словах не было и тени насмешки. «Казнить изменников на месте. Так и поступим. Но прежде нам, быть может, следует выведать дополнительную информацию», — повысил голос министр. «Следуйте за мной. Я знаю, где находится советник Цай Цзин». «Да, хвала небесам. Эта лазейка была совсем узкой, но ее вполне хватило, чтобы заполучить немного удачи. Разумеется, Божий зуб военного министра никуда не делся. Лин Чун все еще была практически без сознания, а новые стражники все пребывали. Проблемы не из легких, но Уюн вполне мог их решить, ведь этот весьма ответственный министр собирался направить их именно туда, куда они так стремились. И игра еще не окончена, Линшаньба». Так Цай Цзин задумал использовать божьи клыки против Линшаньба. До прошлого вечера это название мало что значило для Лу Цзюньи. Быть может, до нее доходили отрывистые слухи о том, что на горе и в прилегающих к ней болотах завелась шайка разбойников, снискавших дурную славу, но таких гор и болот по всей империи насчитывалось великое множество. Прочитав страницу, которую принесла Лин Чун, приводящую в ужас, обжигающую душу, она узнала гораздо больше о том, что такое Линшаньба, или кем они себя считали, и что они думали об империи. Кроме того, она знала, что среди них теперь была и Лин Чун. Про Луда ей давно было известно, а стихотворные описания, такие смелые и бесстрашные, принадлежали кисти поэтессы Сун Цзян. «Погибель империи», — говорил о них Цай Цзин, — и это было лишь одним из бесчисленных красноречивых эпитетов. Лу Цзюньи с трудом отдавала поручения, язык не слушался, словно она наглоталась острого перца. Слуги и ученые тут же принялись выполнять, что им велели. Она даже не была уверена, что именно приказала. На мгновение она прислонилась к одной из длинных каменных столешниц, ладонями ощущая ее прохладу. «Что я делаю? Как должна поступить?» Все это напоминало бесконечный лабиринт сна, из которого не было выхода. Снаружи поднялись крики, и несколько следящих за порядком стражников бросились прочь. Но Лу Цзюньи не обратила на это внимания, словно это было чем-то незначительным, вроде легкого морского ветерка. Ее разум и душу терзали другие думы. Она на силу выпрямилась и вернулась к работе. Нужно сосредоточиться на своей задаче, вот правильное решение. Не стоит думать ни о чем, кроме того, что необходимо выполнить сегодня. Она нащупала кисти чернила. Списки. Ей нужно составить списки. Убедиться, что она ничего не упустила, не совершила никаких ошибок, которые могли бы погубить ее, Линчжиня, Фаньжу или любого из ученых и солдат, которые могли стать очередными подопытными Цай Цзина. У нее тряслись руки, отчего она неравномерно растирала сажу, рассыпая ее по чернильному камню. Слуги подошли, поклонившись в ожидании указаний. Лу Цзюньи раздала распоряжение. На душе у нее было неспокойно, разум отказывался что-либо воспринимать. Линчжэнь был погружен в работу, укрывшись в углу с магнетитом и двумя последними божьими клыками, которые у них имелись. Цай Цзин дал им небольшой срок, из-за чего приходилось работать непосредственно с артефактами, так безрассудно. Это все равно как, едва научившись ходить, пытаться перепрыгнуть пропасть. 4 дня, которые дал им Цай Цзин, отделяли их от того момента, когда божьи клыки пустят в ход, чтобы уничтожить друзей Лу Цзюньи. Она забрала обе оставшиеся части для Линчжэня, поскольку тот утверждал, что ему необходимо посмотреть реакцию измененных клыков друг на друга. С помощью щипцов он вновь и вновь обрабатывал очищенную руду на одном из божьих клыков, аккуратно отделяя их с таким неистовым рвением, словно им руководили сами демоны. Стражники, как обычно, стояли рядом, но в этот раз куда более настороженные, поскольку сегодня он работал с самыми ценными материалами. Лу Цзюньи следовало поговорить с ним, отвлечь его на минутку, чтобы посоветоваться и убедиться, что она не забыла ничего из того, что может пригодиться ему в пути. Попросить его прерваться и наметить план. Изменчивость перевозимых материалов, цель, которую им навязывал Цай Цзин, заставить это оружие работать и рискнуть сотнями невинных жизней, вдобавок к Лин Чун, Луда, Сун Цзян и многим другим, на кого нацелился советник. Ей в голову пришла ошеломляющая, невероятная мысль, что, если в дороге с ними произойдет несчастный случай и они так и не доберутся до горы, если она устроит этот несчастный случай, то они так и не доберутся до Линшеньба. Лишь от того, что ей вообще пришла в голову такая мысль, перехватило дыхание. Нет, даже если бы она вознамерилась, даже если ей удалось бы, камни Гунши и Божьи Клыки были слишком переменчивы, чтобы избавиться от них намеренно, не рискуя положить при этом невообразимое количество невинных жизней. Я Лин Чун за сестрицу почитала, но реальность такова, что она подалась в разбойники, верно. Это был ее выбор, и она знала, чем рискует. Разве можно было позволить гневу империи обрушиться не только на гору и гнездящихся на ней разбойников, но и на ни в чем не повинные селения? Ей также претила эта мысль. Уже не в первый раз она задумывалась, что самым благородным выходом было пойти домой, выпить какого-нибудь ароматного чая с ядом, лечь и заснуть вечным сном. Но в таком случае результат был бы таким же, что и ее провал, убитыми оказались бы еще больше граждан, и все это было бы на ее совести. Оставалось лишь выполнять свой долг. Лу Цзюньи скользнула через ряды стражников прямиком к Лин Чжэню. Потрясающий небеса даже не заметил ее. Она подошла к чашам, которые все еще хранили ее жалкие алхимические потуги. Они были совершенно бесполезными, но вместе с тем опасными, и от них нельзя было просто так избавиться, ведь среди них затесались ртуть и арсеник, черепашьи панцири, киноварь, сера и еще много чего. Она прижала тыльную сторону ладони ко лбу. Фань Жуй вообще не занималась подобным, что было вполне объяснимо. Всем им было известно, что именно ее знания направляли их работу. Лу Цзюньи оставалось лишь возглавлять и управлять. Ее подкованности в вопросе вполне хватало, чтобы понять работу, но не чтобы изобрести что-то самостоятельно. Пока что, странное ощущение бередило ее разум. Ощущение, которое исчезало, стоило ей попытаться ухватиться за него, но от которого она не могла избавиться. Неужели я что-то упустила? Но что, все, что говорила жрица о том, что они сочли первостепенным, казалось, коррелировалось с тем, что знала Лу Цзюньи. Фань Жуй первой упомянула об этих эликсирах, но после столь же быстро отказалась от этой затеи, найдя ее бесполезной. Даже когда ей было приказано, она продолжала инструктировать Лу Цзюньи, рассказывая о своих тяжелых металлах, молниях и магнетите. Она убеждала, что простые эликсиры далеко не такие многообещающие, как куда более опасные методы. Судя по всему, так оно и было, все же свое чутье заклинательница оттачивала годами. Лу Цзюньи сделала это сама, полагаясь на принципы рационального изыскания, и первое же испытание с камнем Гунши подтвердило догадку Фань Жуй. Но почему же Лу Цзюньи терзало ощущение, что она оступилась и угодила в зыбучие пески? Она отогнала прочь неуместные мысли и занялась учетом магнетита, разбросанного по рабочему пространству Лин Чжэня, делая пометки кистью. «Я велю им упаковать это в последнюю очередь», — пробормотала ему Лу Цзюньи. «Можем продолжать до последнего. Ученый Лин, у вас все в порядке?» Тот поднял голову. В его черных глазах плескался чистый ужас. Лу Цзюньи едва не споткнулась. Она протянула руку, чтобы остановить его лихорадочные манипуляции с магнетитом. «Ученый Лин». В тот миг она поняла, что второй божий клык, с которым он работал, был слишком близко, в пределах действия магнетита, так же, как и его напарник. Она замерла, ее ладонь осталась там, на руке этого маленького старика-ученого. Ошибка. Должно быть, он допустил ошибку. Но она никогда не замечала за ним небрежности, ни разу, и теперь выражение его лица сделалось столь открытым и надломленным, стоило ему понять, что она заметила, и он знал, но что было его целью. Пытался ли он превратить божьи клыки в поглотители энергии, или, быть может, то было способом обезвредить один из артефактов, сделать его пригодным для использования со вторым для того, Чтобы для чего, это едва ли имело смысл. У Цай Цзина имелись в запасе еще божьи клыки, пусть и в ограниченном количестве, но все же вряд ли можно было бы провести успешную диверсию. Диверсия, если Лин Чжэнь подразумевал именно это, разум Лу Цзюньи застыл, неистово отрицая это. Лишь одна вероятность имела смысл. Нет, наверняка должно быть что-то еще, она явно что-то упустила. Потому что единственная вероятность, которая пришла ей в голову, была ужасающей и невообразимой. Единственная вероятность, имевшая смысл, заключалась в том, что магнетит не работал полностью и никогда не сработал бы, и Фань Жуй с Лин Чжэнем знали об этом. Знали, и все это было одним сплошным обманом. Они давали ей ровно столько информации, сколько требовалось, чтобы отвлечь ее, пока супруги занимались своей истинной целью. Целью, которая не ограничивалась диверсией исследования. Если магнетит не сработает, то прямо сейчас на рабочем столе Лин Чжэня находилось то, что способно уничтожить их всех. Ученый Лин, ей следовало немедленно позвать стражников, стоявших рядом. Но это никак не укладывалось у нее в голове, слишком долго все внутри нее кричало об опасности. Ей было трудно облечь мысли в слова. «Ученый Лин, почему вы?» Некоторые из солдат, должно быть, уловили что-то в ее тоне и обернулись, понимая, что что-то не так, но в этот миг крики снаружи стали громче. Ворвались стражники, с ними был и советник Цай Цзин, который прошел в центр комнаты и начал отдавать приказы.